шип. 2 месяца – это долгий срок. А уж 2 месяца в море для человека, который славится тем, какой хреновый он моряк, еще дольше. Но все-таки Бэтрим нашел применение длительной морской жизни. Он много ел и старался по возможности не извергать из себя все съеденное. Немного махал новым топором. Выполнял на корабле любую работу, связанную с подъемом тяжестей, и даже чуть-чуть попиратствовал. Ему годилось все, лишь бы набрать мышц, которую он потерял, лежа раненым без движения в камере в Сарте. По вечерам он по большей части ел с Арипом и Рилли. Они проводили время отдельно от команды, и это прекрасно подходило бы Триму. Чем меньше людей знало, кто он такой, тем лучше. Всегда хватало тех, кто хочет заработать себе имя, убив черного шипа. Спал он с командой в трюме, и тогда ему снились сны. Всегда один и тот же сон. Всегда Кесик резал его и вырывал глаз, и всегда Бэтрим резко просыпался, истекая потом, и слыша удары сердца, похожие на стук в камере. Его волосы уже начали отрастать. Впрочем, без иканских орехов, которые можно перетереть в вонючую черную пасту, все видели только огненно-рыжую шевелюру, по которой его нельзя было опознать. На левой стороне лица, вокруг ожога, прорастала редкая коричневая щетина, словно жалкая пародия на густую щетку щетины на правой стороне. Он старался бриться как можно чаще, но нынче это не означало слишком часто. Левая глазница по-прежнему чесалась, но повязка, которую купила Рилли, удерживала его от того, чтобы постоянно тыкать рану. Бэтрим считал, что видок у него получался весьма свирепый, натуральный жуткий пират. Не то чтобы ему хотелось глянуть в зеркало и проверить. Одежда, которую достал ему Арип, была не во вкусе Бэтрима, но, по крайней мере, она подходила по размеру. Простые белые штаны до колен, грубый кожаный пояс, на котором висел топор, и простая белая рубаха из какого-то легкого материала, от которого все чесалось. По правде говоря, тоже носила и вся остальная команда. Хорошие вещи на корабле носить незачем. И еще соль. Она лезла повсюду. В одежду, в волосы, в нос. Если не морская соль, то солонина, которую они ели. По правде говоря, Бэтрим почти обрадовался шторму, в который они попали спустя 6 недель. Потоки теплой несоленой воды проливались на все, на всех. От Бэтрима тут не было никакой пользы, но ему просто приятно было стоять на палубе, позволяя природе начисто его отмывать. Оказалось, что чем сильнее бушует море, тем меньше его укачивало. Арип находил это странным. Рилли просто высмеивала его словами, которых он не понимал. По правде говоря, он бы и побил ее, да только она, похоже, подтрунивала над ним по-доброму. И кроме того, несмотря на репутацию, черный шип не опускался до драк с женщинами. Особенно с маленькими. Особенно с такими, которые могут ответить. А Рилли с виду определенно была именно такой. Они уже несколько дней шли вдоль берега, когда на горизонте показался Салантис. По любым меркам, город не самый большой, на взгляд Бэтрима. Да и вообще сложно было назвать его городом. Скорее, лагерь для всех отбросов, торговцев и наемников диких земель. Заправляли в нем заполонившие город компании наемников. Они правили и обеспечивали порядок, но Салантис не был свободным городом. Им владели и облагали налогами Брековичи, одна из 9 чистокровных семей диких земель, и нынче, после неудачного падения хвостов, весьма возможно самое влиятельное. Салантис славился 2 вещами превыше прочих. Самым высоким уровнем преступности в Диких Землях. Неудачный побочный эффект от того, что порядок в нем поддерживали преступники. И своими бойцовскими аренами. Бэтриму никогда не нравилась идея сражаться на арене. Но это потому, что ему никогда не нравилась идея сражаться честно. И если уж нужно кого-то убить, а людям часто такое нужно, то Бэтрим давно решил, что нож в спину годится лучше всего. Меньше шансов, что человек начнет сражаться в ответ. Салантис был последним местом, где Бэтрим хотел бы оказаться, но направлялся именно туда. Это не значило, что он собирался оставаться там надолго. Раздобудет несколько монет, новые шмотки и какие-нибудь припасы, и может отыщет зацепку, где теперь это падла Кесик. Если не получится, то попробует вернуться в Коралл. Южные дикие земли подходили ему куда лучше северных. Здесь было намного прохладнее. А порой становилось и вовсе холодно, а черный шип никогда не любил холода. «Пагрид, ты воды боишься», — сказала Рилли. Девчушке нравилось подкрадываться к черному шипу со спины. Похоже, до нее еще не дошло, что у него глаза на затылке. На затылке их нынче может даже больше, чем спереди. Бэтрим повернул к ней голову и понял, что пытается смотреть через левое плечо. Может, когда-нибудь он и привыкнет к тому, что у него не хватает глаза. Посмотрел через правое плечо. «Черный шип ничего не боится. Просто воду не люблю. Или то, что в ней. Или под ней». Рилли плюнула за борт. «Пока у тебя палуба под ногами, морской живности бояться нечего. В океане лучше бойся метеорологических условий, вот что тут тебя может прибить. Или жестокая популяция пиратских островов». Бэтрим сердито посмотрел на девчонку. Он-то думал, что с одним глазом сердито смотреть сложнее, а оказалось, что намного легче. Похоже, Рилли нравились слова, которых Бэтрим не понимал. И от того факта, что она говорила их с густым акцентом диких земель, они звучали еще более странно. «Ты бы лучше остереглась бесить людей, которые знамениты своей жестокостью в гневе», — с ухмылкой сказал Бэтрим. Рилли фыркнула. «Па, говорит, нечего тебя бояться. Говорит, ничего ты мне не сделаешь. Говорит, ты мне жизнь спас». Бэтрим отвернулся и взглянул на Салантис. «Ну, твоему папашке лучше б не болтать о таком. И меньше всего с такой говноротой, плоскогрудой морской ведьмой, как ты». «Иди нахуй, Шип. Уж лучше морская ведьма, чем нарциссичный шовинистический сын шлюхи». Бэтрим ухмыльнулся. Последние два месяца они оскорбляли друг друга, и он был уверен, что никогда не победит, поскольку она говорила будто на иностранном языке, но решил, что в этот раз ее достал. «Моя мать владела ранчо, а шлюхой была твоя». «Нет, не была». «А-а-а», сказал Бэтрим, ухмыляясь. «Была». «Пагрил, она была пираткой». «Твой папаша врал». Рилли посмотрела на него и фыркнула. «Ты лживое говно, черный шип». И с этими словами она повернулась и ушла, оставив Бэтрима смотреть, как город наемников растет с каждой минутой. Даже отсюда он видел приземистые здания, окружавшие доки. В основном лишь чуть лучше деревянных ящиков, в которых жили простые люди. Бэтрим уже собрался, и к тому времени, как они заходили в док, был готов свалить. По правде говоря, ему и нечего было собирать. У него и было-то одежда, что на нем, да топор на боку. От крупного состояния настолько далеко, насколько возможно. Он планировал слезть с корабля как можно быстрее. Не было смысла толкаться на пути Арипа, когда тот начнет разгружать свои грузы. И к тому же Бэтриму очень хотелось поскорее снова оказаться на твердой земле. Для моря у него просто ноги не подходили. Ну, или внутренности. Наверное, он должен был заметить, что это случится. Должен был подозревать, что явно что-то не так, судя по тому, как подозрительно команда на него смотрела, потому как они избегали его уже пару дней. Бэтрим решил, что они просто сторонятся человека, который собирается покинуть их корабль, но, видимо, здесь было что-то большее. Низкое вечернее солнце лениво светило над мрачными зелеными водами залива Салантиса, и Бэтрим таращился на эти воды, размышляя, что там шныряет под ними, когда они встали перед ним. Впрочем, не самая хитрая засада. Они начали со слов, а не с острых предметов. «Черный шип!» – сказал один с носом картошкой и кривой бровью. Он был высок, как шип, и мускулист, какими бывают моряки, которые всю свою жизнь провели на корабле. Звали его вроде Джонас, но Бэтрим никак не мог запомнить, да и не особо хотел. «Положил бы ты топор, да пошел с нами потихоньку. И никому не будет больно». Пирс все еще был довольно далеко, и Бэтрим не горел желанием научиться плавать. Он повернулся к противникам. Их было всего шестеро, некоторые моложе, некоторые старше, и все не готовы схватиться с черным шипом. Впрочем, они были вооружены. У двоих тупые и ржавые абордажные сабли, которые, похоже, никогда не точили. У двоих топоры, у одного кинжал, и один размахивал мясницким ножом. В последнем Бэтрим вскоре опознал повара. Жалко будет его убивать, он неплохо справлялся. Бэтрим раньше никогда не ел такой вкусной копченой рыбы. «Вряд ли вам этого охота, парни», — сказал Бэтрим таким голосом, чтобы было ясно, он не шутит и сможет исполнить угрозу. Он злобно глянул на каждого своим единственным глазом. Шип еще не взял в руку топор. С пустыми руками угроза должна была выглядеть более убедительной. «За то бабло, что за тебя дают, пожалуй, охота», — ответил Кривобровый. Казалось, последовавшая тишина тянулась довольно долго. Никто из шестерых не хотел делать первый шаг. Похоже, раз они знали, кто такой черный шип, то знали, что он делал и на что способен. Ни один из них не собирался добровольно умирать первым. «Думаю, вы обо мне слышали. Думаю, вы выбрали не того. Нельзя требовать награду, если ты сдох. А черный шип знаменит не тем, что оставляет в живых людей, которые на него напали. Последний шанс, парни. Валите-ка отсюда». Они нервно переминались с ноги на ногу и испуганно смотрели на него. Некоторые многозначительно поглядели на других, но никто затею не бросил и к работе не вернулся. Похоже, 50 тысяч – это большая куча монет. «Чё тут происходит?» Голос Арипа прогремел над кораблем с таким командирским духом, который может обеспечить лишь капитан. Рилли спрыгнула с бака на палубу и пристально осмотрела каждого по очереди. И каждый отводил взгляд от ее карих глаз, пока очередь не дошла до повара. Быстро, как змея, рука Кока метнулась вперед, схватила Рилли за хвост темных волос и подтащила к нему. Его мясницкий нож оказался у ее шеи. «Хэп, я тебя уважаю», — сказал Кривобровый. «Но съебись отсюда. Это тут у нас черный шип, и так случилось, что стоит он больше, чем весь твой корабль. Черт, да даже за половину от того, что мы с него получим, мы сможем прикупить свой корабль. Вдвое больше и быстрее невесты. Тебе надо только отойти в сторону, и с Рилли все будет в порядке». «Джонас, это вроде как мятеж. Я сам тебя повешу», — пригрозил Арип. «Давай, Кэп, а я прирежу Рилли, как свинью». И чтобы подчеркнуть свои слова, повар прижал нож к шее девчонки. Кровь потекла по острому металлу и закапала на палубу. От такого большинство известных бы Триму девушек начали бы плакать, но Рилли была из другого теста. «Убери чертов тесак от моего лица, путридная груда пастозного мяса!» – закричала она. На белом одутловатом лице Кока появилось выражение полного недоумения, но он не шевельнулся. Мясницкий нож остался у шеи девчонки. Арип посмотрел на Бетрима. Черный шип посмотрел на старого друга в ответ и слегка качнул головой. Он бы еще и подмигнул, да вот только нынче у него остался один глаз, и он не хотел даже на миг упускать ситуацию из вида. По правде говоря, последнее, что было нужно Бетриму, это обвинение в смерти Рилли. Арипу явно было больно отступать в сторону, но он отступил и оставил Бетрима выпутываться самостоятельно. Теперь Бетриму нужно было всего лишь убить шестерых моряков, не поранив Рилли, несмотря на его не лучшую форму. Где-то в глубине души Бетрим знал, что прошлогодний черный шип пошел бы на такое. Он бросился бы вперед, размахивая топором, прорубаясь через врагов. Но за последний год в нем что-то изменилось, и дело было не только в его ослабленном состоянии. У Бетрима больше не было прикрытия. Команда ему уже ничем не поможет. Сильный командирский вид босса, неистощимая сила маслака. «Вообще его зовут Боунс, то есть буквально кости. В переводе «Ереси внутри» в сноске сообщается, что маслак – большая выступающая кость. Не вполне понятно, при чем тут это, ведь очевидно, что его кличка связана с ожерельем из костей пальцев». Тихая и смертоносная жажда крови Генри, неизменные способности Шустрого. Их уже нет. Теперь он остался один, и шансы ему не нравились. Бетрим услышал крик сзади и снизу, кто-то на пирсе. Он повернулся и прыгнул, перескочив через поручень. Какой-то частичкой разума он осознал, что далеко не так быстро, как когда-то, и что один из моряков бросился за ним следом. С тяжелым ударом Бетрим приземлился на доски пирса на четвереньки. Его правая рука с натренированной точностью вынула топор с пояса. Быстрый моряк коснулся пирса мигом позже и споткнулся при приземлении. Первый удар черного шипа отрубил все 5 пальцев на левой ноге мужика. Вторым мощным ударом на противоходе топор глубоко врубился в кричащее лицо моряка. Бетрим не стал проверять, жив ли тот еще, а просто оттолкнул его плечом и помчался по пирсу в сторону Салантиса. И все время его преследовали крики 5 оставшихся моряков. Как и любой чертов док из тех, что в своей жизни видел Бетрим, док Салантиса являл собой неразбериху людей, ящиков, скотины и медленно закипающего насилия. Он крикнул людям впереди, бессловесный вопль, который, по его мысли, должен был сообщить народу что-то вроде «нахуй с дороги». Люди повернулись и в замешательстве посмотрели на него. Некоторые суть поняли и принялись толкать других, чтобы освободить пространство. Другие просто стояли, развесив рты. Бетрим всем своим весом бросился в толпу. Люди спотыкались, падали, очухивались, толкались в ответ, некоторые даже кричали, но большинство просто старалось сдвинуться. Наконец Бытрим высвободился из толчаи, город Салантис растянулся перед ним, и он понял, что понятия не имеет, куда направляется. По правде говоря, Салантис был одним из тех немногих мест в Диких Землях, где Бытрим никогда не бывал. Вроде как раньше и повода-то не находилось. Крики сзади предупредили Бытрима, что его по-прежнему преследуют. Он вытянул шею и увидел моряков, проталкивавшихся через толпу. Один из них застрял посреди покорно смотрящих животных, белых с черными пятнами. Или, может быть, они были черными с белыми пятнами. В любом случае, звери были здоровенными и шевелиться не спешили. Бытрим начал отступать. Несколько наемников развлекались, наблюдая за ним без особого интереса. «Эти люди меня преследуют», — сказал он наемникам. Самый большой из них фыркнул и посмотрел на толпу. «Ага, похоже на то». Поняв, что он собрался искать помощи у местных правоохранительных органов без денег, чтобы заплатить за нее, Бытрим развернулся и побежал. Он уже потерял немало времени, и моряки нагоняли. Перед Бытримом по обе стороны улицы маячили здания. Приземистые, низкие и уродливые, построенные из необожженного бурого камня. Он сомневался, что хотя бы в одном есть больше пары комнат, а уж роскоши точно нет ни в одном. Зато там, снаружи зданий, были лестницы, ведущие на плоские крыши. На некоторых крышах под полуденным солнцем сушилась мокрая одежда, на других на стульях сидели люди и смотрели, как на улицах под ними двигается мир. На некоторых крышах стояли открытые бочки, несомненно полные воды, а на некоторых не было ничего. Бытрим не особо задумывался, почему здания так строили. Он поднялся по первой же лестнице, перепрыгивая по две ступеньки за раз, и быстро добрался до крыши, где не стал останавливаться. Гигантским прыжком он перемахнул на соседнее здание, споткнулся и покатился кубарем. В следующий миг он вскочил на ноги и глянул назад. Один из моряков как раз поднимался по лестнице на первую крышу. И снова Бытрим повернулся и побежал, перепрыгивая с крыши на крышу, а два мужика преследовали его сверху и два снизу по улицам, перекрикиваясь, чтобы не отстать. Резко остановившись, Бытрим сменил направление и бросился налево. Преследователям на крышах это дало лишнюю секунду, зато моряки на улице потеряли его из виду, и им пришлось мчаться наперерез по переулкам, чтобы не отстать. Всем известно, что переулки Салантиса – опасные места. Всегда есть те, кто готов пырнуть кого-нибудь за пару бронзовых монет, или за что угодно, что можно снять с трупа. Маленькие здания закончились, и им на смену пришли многоэтажные строения из хорошего серого камня. Бытрим скользнул направо и припрыгнул узкий переулок. Внизу он слышал крики мужика, пытавшегося не отставать, но проигнорировал их. Он нацелился на одно большое здание с балконом. Если получится правильно рассчитать прыжок, то можно будет пробраться внутрь. У Бытрима всегда были проблемы с погонями. И хотя обычно он был среди тех, кто догоняет, но он просто был не создан для такого. По правде говоря, черный шип вообще не очень-то годился для бега. Он годился для сражения и убийств. Он чувствовал, как от каждого вдоха горят легкие, чувствовал, как ноги ноют от напряжения. Он едва не решил прекратить погоню и наброситься на четверых моряков, но тут время вышло и стало некогда об этом думать. Балкон оказался прямо перед ним, а инерция не давала возможности передумать. С хрипом Бытрим бросился в сторону нависающего балкона. Похоже, тот оказался дальше, чем он рассчитывал, и на один захватывающий миг Бытрим не сомневался, что рухнет. Жуткий образ мелькнул в голове Бытрима. Он валится на улицу, и четыре моряка стоят над ним. Впрочем, образ исчез, когда Бытрим ударился грудью в каменные перила балкона. Прежде чем он осознал, что едва не промахнулся, Бытрим принялся карабкаться, дергаться, оттолкаться и, наконец, перевалился на балкон. Услышал, как позади в камень ударилось тело, и решил не проверять, получился прыжок у моряка или нет. Бытрим пробрался через тонкую занавеску и обнаружил двух женщин, таращившихся на него. Обе голые в кровати. Одна женщина с кожей черной как ночь и с сосками размером с виноградины сидела на другой. Обе были в ужасе. Бытриму показалось, что в сцене что-то слегка не так, но он не собирался останавливаться и задавать вопросы, как бы сильно ему этого не хотелось. Он врезался плечом в дверь на другом конце комнаты и обнаружил лестницу, ведущую вверх и вниз. Он выбрал верх и бросился по ступенькам так быстро, как только позволяли измученные ноги. Лестница закончилась на верхнем этаже, и впереди тянулся длинный коридор с дверями на каждой стороне. Все были закрыты и, несомненно, заперты. На дальнем конце коридора виднелось единственное окно с открытыми ставнями, в которое задувал прохладный воздух снаружи. Хромая, Бэтрим побежал к окну. Похоже, его лодыжка где-то подхватила ноющую боль. Неясно, когда это случилось, но хорошего тут было мало. До окна он добрался, как раз когда один из моряков появился на верхних ступенях лестницы и крикнул вниз остальным. Не думая, Бэтрим выбросился из окна. На пути вниз Бэтриму пришло в голову, что неплохо было бы посмотреть вниз перед прыжком. Вблизи не было зданий, на которые можно было приземлиться. На самом деле, вблизи не было ничего, кроме жесткого камня улицы тремя этажами ниже, а еще нескольких ящиков неприятного вида. Бэтрим решил нацелиться на ящики. Не то чтобы у него были какие-либо возможности контролировать падение. Раздался шум. Вроде треск или грохот, и пришла боль. Такая боль, которая разом пронзает все тело. По ощущениям, в точности как если приземлишься на что-то твердое, упав с большой высоты. Но все-таки похоже, что-то несколько замедлило его падение, поскольку у него было ноющее чувство, что он еще не мертв. Хотя все удивительно потемнело, и повсюду был чуждый, мускусный, легкий запах. Что-то острое и болезненное начало царапать лицо Бэтрима, его рука дернулась и схватила это. Спустя мгновение он открыл глаза и обнаружил, что на самом деле попал в ящики, и на самом деле умудрился уничтожить их все. Рядом стоял мужик и извергал такие проклятия, каких даже Бэтрим раньше не слышал. А штукой, которая царапала его лицо, оказалась курица, и к тому же весьма напуганная. Она напомнила Бэтриму его родителей на ранчо в Сарте, так много лет назад. Напомнила ему ссору с ними, напомнила, как та ссора привела к их смерти. Сверху раздался крик, и Бэтрим отпрыгнул, когда с неба с тошнотворным хрустом свалился моряк. Как раз в то место, где только что лежал черный шип. Человек не шевелился, просто лежал изломанный и булькал последние вздохи. Бэтрим аккуратно поставил курицу на землю и захромал прочь. Он шел по широкой улице с множеством каменных зданий по обеим сторонам. Дома, магазины, одна таверна. Не сказать, что на ней было многолюдно, но и пустой улица не была. Ходили люди, некоторые останавливались посмотреть на окровавленные останки моряка, а некоторые просто игнорировали все, словно смерть была для них обычным делом, и скорее всего это было недалеко от истины. Несколько наемников из тех, что считались в городе полицией, стояли рядом, смеялись и шутили, глядя на труп. Бэтрим проигнорировал их всех. Если бы он только мог убраться подальше, он бы... «Шип!» Бэтрим узнал голос, принадлежавший моряку с кривой бровью. Повернулся и понял, что не ошибся. Тот бежал к нему, тяжело дышая, держась за бок. Похоже, ни один Бэтрим не привык к бегу. Кок хромал следом за кривобровым, а третьего моряка выбросил из двери здоровенный наемник, у которого десен было больше, чем зубов. Третий моряк отряхнулся от пыли, осмотрелся и примкнул к повару и кривобровому. «Пора тебе притормозить!» Бэтрим ухмыльнулся, хоть и сомневался, что это выглядит так же угрожающе, как обычно, поскольку все еще тяжело дышал. «Думаю, я бы еще побегал. А ты?» Кривобровый прорычал Бэтриму. «А я думаю, ты трус!» Ухмылка испарилась. Бэтрим Шип был известен многими вещами, но трусости в этом списке не было. А он знал, что в тот миг, как он позволит этому херу свалить, называя его трусом, и вскоре уже все станут делать то же самое. А потом пройдет немного времени, прежде чем те же люди попытаются его убить. Таковы правила игры в диких землях. Люди без громких имен вечно стараются пришить людей с громкими именами. И, по правде говоря, не было имен громче, чем черный шип. Говорить вроде больше было нечего. Бэтрим надел на лицо бесстрастную маску, взял топор в правую руку, а кинжал с пояса в левую и пошел на троих моряков. Все трое стали разделяться, пытаясь окружить его, но черный шип не был мальчишкой, зеленым как трава, и знал, как драться. С яростным бессловесным воплем он бросился на кривобрового. Моряк, казалось, одновременно удивился и испугался, но умудрился увернуться от первого взмаха Бэтрима, а на втором отбил его топор абордажной саблей. Бэтрим уже собирался пырнуть его в лицо кинжалом, когда Кок махнул в его сторону тяжелым мясницким ножом. Бэтрим отклонился вправо от полосы металла и чуть не наткнулся на орудующего кинжалом моряка, который, видимо, рад был кого-нибудь пырнуть. Моряк с кинжалом был молод. Сложно было сказать, насколько, но Бытрим решил, что он только что достиг зрелости. На лице у него было жадное выражение, какое бывает у пацанов, когда они хотят совершить свое первое убийство. До того, как поймут, что убийство не сделает тебя мужчиной, не даст тебе имени, не даст ничего. Только другой человек умрет. Бытрим уронил топор, схватил атакующую руку моряка своей правой, а ножом, зажатым в левой, трижды ткнул ему в шею. Топор он подхватил еще прежде, чем тело упало на землю. Два оставшихся врага уже выглядели далеко не так самоуверенно. Кок что-то пробубнил Кривобровому, возможно, на другом языке, сложно было сказать. Кривобровый сурово посмотрел на Бытрима, а затем взглянул на Кока. 25 000! Кок кивнул, а потом они оба пошли на Бытрима. На этот раз оба моряка атаковали вместе. Бытрим отбил саблю топором и отпрыгнул от ножа, отступая перед нападавшими. Он видел, что вокруг собирается толпа. Все наблюдали, словно он сражался на арене Салантиса. Наемники стояли и смеялись, делая ставки на исход, и никто не стремился вмешаться. Салантис не славился порядком на улицах, и здесь тому было подтверждение. Они снова напали, и на этот раз Бытрим отразил мясницкий нож, уклонился от сабли и рубанул кинжалом по Кривобровому. Моряк отпрыгнул назад, и Бытрим бросился между ними. Заставил их повернуться, чтобы не выпускать его из виду. Два моряка снова одновременно бросились, не понимая тактику Бытрима. По правде говоря, тактики там особой не было, он просто хотел, чтобы они продолжали ничего не понимать. С Коком была проблема. Он хорошо обращался с этим мясницким ножом, и Бытрим не сомневался, что если прибить Кока, то Кривобровый побежит. Не то чтобы черный шип собирался давать ему шанс сбежать. Бытрим почувствовал что-то влажное на груди, не похожее на пот, теплое и липкое. Он глянул вниз и увидел неглубокий порез, из которого на белую рубаху сочилась красная кровь. Дюймом ниже и отхватили бы сосок, хотя Бытрим и не понимал, зачем мужчинам соски. Вот женские соски – другое дело. На женской груди на них и посмотреть приятно, и поиграть с ними. Бытрим никогда не видел смысла играть со своими сосками. По правде говоря, большую часть времени он о них вообще не помнил. Странная мысль пришла в голову черному шипу, так что он прокричал. «Вы убили Рилли?» Кок покачал головой, но ответил Кривобровый. «К ней, Кэп, у нас вопросов нет. Только к тебе, Шип». Это было хорошо. По крайней мере, не нужно было мстить за дочь друга. Глаза Кока расширились, он издал приглушенный крик, все его тело напряглось и содрогнулось, а его нож упал на землю. Изо рта у него полилась кровь, и Бытрим не сразу понял, что из груди мужика торчат два кончика кинжалов. Кровь растекалась по его запятнанному фартуку. Черный шип не стал терять времени и метнул топорик в Кривобрового. Топор попал моряку прямо под шею, вонзившись с глухим мясистым чпоком, и сбил Кривобрового на землю. Бытрим решил, что тот умер, еще не коснувшись земли. Кончики кинжалов исчезли из груди Кока, и тот перестал дергаться. Мгновение спустя его тело рухнуло на землю, как мешок с мясом без костей. За трупом стояла маленькая женщина и с жестокой улыбкой разглядывала кровь на своих кинжалах-близнецах. Женщина была невысокой и стройной, но явно гибкой и сильной. Ее волосы были длиннее, чем Бытрим когда-либо у нее видел, уже касались плеч, но все такого же цвета пыли, как и всегда. Глаза, как холодные голубые озера, а шрам на губе по-прежнему горделиво изгибал ее рот в постоянной усмешке. Бытрим отметил, что она уже не носила кожаную одежду. Вместо этого на ней была белая мешковатая льняная рубаха и мужская пара простых коричневых штанов. Пара крепких сапог доходила ей почти до колен. Спустя долгое мгновение женщина прекратила восхищаться кровью на кинжалах и посмотрела на Бытрима. Изогнула бровь, увидев, что он таращится на нее. Какой-то тревожный миг Бытрим думал, что она поймет, что он вспоминал, как она выглядит голой. Чертовски хорошо, кстати, если память его не подводила. «В чем дело, Шип? Обнимашек не будет?» Сказала женщина с грязной ухмылкой, от которой Шип против воли улыбнулся. «Убери кинжалы, Генри, и, черт возьми, я тебя хоть расцелую». «Только если не в губы». Генри вытерла кинжалы и убрала в ножны на поясе. Бытрим подошел поближе и обнял ее маленькую фигурку своими большими руками. Она слегка предостерегающе пискнула, но не пырнула его. По правде говоря, черный шип обычно не обнимался, но чувствовал, что сейчас это то, что надо. Когда он ее отпустил, она на него пристально посмотрела. «Блядь, шип, да я пошутила про обнимашки». Она ухмыльнулась ему. «Ну, раз уж хочешь». «Генри!» Донесся грубый командный голос справа от Бетрима. Он обернулся и увидел, что один из наемников стоит с самым невозмутимым видом. «Вроде я говорил тебе, чтоб больше никаких убийств». Генри подмигнула Бетриму и шагнула в сторону наемника. Было почти забавно видеть, как большой мужчина поспешно отступает перед такой маленькой женщиной. «Не было никаких убийств, Каин. Грохнуло по-простому, да и все. Эти тупые ублюдки напали на моего доброго друга. Просто помогала ему». Наемник Каин перевел взгляд с Генри на Бетрима. «Чем планируешь заняться в Салантисе, моряк?» Бетрим сплюнул. «Для начала избавлюсь от этих ебучих моряцких шмоток. А потом не твоего ума дело». Генри отвернулась от наемника и ухмыльнулась Бетриму. Почему-то он никак не мог перестать представлять ее голой, а потом решил, что это все от того, что прошло чертовски много времени с тех пор, как он был с женщиной. С любой женщиной. Бетрим подумал, что неплохо бы как-нибудь поскорее найти бордель и денег, чтобы расплатиться. «Пойдем, Шип. Отведу тебя в свое заведение», — сказала Генри, повернувшись и не уделяя больше внимания наемнику. «У тебя есть заведение?» Бетрим не смог скрыть удивление в голосе. «Ага, заведение».